Глава 10. Еве не удалось убедить Андрея в недобрых намерениях Светланы. Тетушка, нагрянувшая по объявлению, также не дождалась возвращения управляющей, пообещав прийти еще раз. «Ева, там женщина! Ты просила предупредить!» – сообщила Ксения по телефону, дозвонившись в кабинет начальницы. В это утро выйти на связь с рыжеволосой красавицей оказалось не самой легкой задачей. Девушка упорно игнорировала происходящее вовне, углубившись в собственные думы. Так и телефон трезвонил несколько минут, пока Ева не очнулась от забвения мыслей. Появление Лидии Петровны, так звали тетушку Андрея, на пороге морского гребешка, подарило управляющей маленькую крупицу надежды. «Так значит, мой племянник сейчас остался у какой-то Светланы?» – уточнила старушка. «Да, он не рассказывал вам о своей девушке? Вы были близки?» – задала разумный вопрос Ева. «Конечно, у нас не было секретов», – заверила Лидия Павловна, тепло улыбаясь. Ева приготовила адрес Светы, чтобы направить туда гостью, рассчитывая на благоразумие Андрея или оживление воспоминаний. «Вы, наверное, очень переживали, когда племянник пропал», – вмешалась Ксения, которая все это время находилась в холле гостиницы и вникала в разговор. «Конечно. Мы только собирались чинить забор, а тут такое несчастье», – ответила Лидия Павловна. После они немного поболтали о прошлой жизни общего знакомого и о его увлечениях. Оказалось, Андрей никогда не был пилотом, а имел высшее юридическое образование. Казалось, теперь у Евы не было никаких оснований для волнения. Сейчас где-то там происходит воссоединение семейства. В последнее время у бедного Андрея их было многовато. Девушку больше беспокоило, в каких они остались отношениях с потерявшим память. Он все так же зол за вмешательство или благодарен, что она уберегла его от мошенницы в лице Светы? «Ева, ты ничего не хочешь мне объяснить?» Послышался голос Андрея. Мужчина стоял напротив задумавшейся управляющей, готовый ответить на недавние дилеммы, крутящиеся в ее голове. Правда, он почему-то продолжал злиться и словно и сам подготовил огромный арсенал вопросов. Это немного обескуражило рыжеволосую красавицу, но она все же спросила. «Лидия Петровна уже дошла до вас?» Тон Евы не просто так казался удивленным, потому что только несколько минут назад она лично провожала старушку до калитки. «Кто?» – не понял собеседник. «Я пришел поговорить о твоем недавнем поведении. Оно не выходит у меня из головы». «Я могу все объяснить, но лучше нам догнать Лидию Петровну, и это будет намного проще сделать», – неловко улыбаясь, произнесла Ева. Андрей продолжал не понимать, о чем идет речь, поэтому девушке пришлось поведать о случившемся накануне. «Получается, Света мне лгала?» – поразился мужчина в бесчеловечности поступка недавней знакомой. «Я пыталась вывести ее на чистую воду, но ты упрямился», – пожала плечами управляющая. «Если честно, я думал, ты просто ревнуешь». Ева вспыхнула от такого откровения со стороны Андрея. Она не знала, опровергать его слова или же сказать, что доля правды в них все-таки присутствовала. Ответить не позволила появившаяся на пороге эффектная блондинка. Увидев Андрея, гостья сразу завизжала от радости и набросилась на удивленного мужчину. «Любимый, я так долго искала тебя!» пищала блондинка, целуя и обнимая на глазах у всех новоиспеченную знаменитость. Андрей вежливо отодвинул от себя гостью, попросив больше к нему не прикасаться. В руках блондинки красовалась листовка, та самая, с которой приходили и предыдущие претендентки на мистера Июля. Ева не удержалась и начала смеяться. Андрей поддержал этот истерический порыв смеха, осознав то же самое, что и управляющие. «Значит, они все решили прибрать меня к рукам, воспользовавшись потерянной памятью?» Поразился Андрей, когда уже выпроводил блондинку и забрал вещи от Светланы. «Никаких больше объявлений. Давай попробуем вернуть тебе память с помощью психолога и дедуктивных методов», усмехнулась рыжеволосая девушка, облегченно вздохнув. Андрей вновь занял свой номер в гостинице и должность помощника Виктора Семеновича. Старик почему-то обрадовался возвращению коллеги не меньше Евы. «Я правда ревновала тебя», призналась наконец управляющая, позволяя себе снять контроль и открыть чувства, рискуя всем. «Я знаю», – улыбнулся мужчина, а затем потянулся поцеловать покрасневшую собеседницу. Ева сразу откликнулась на позыв. Тепло губ Андрея, нежность и вкус отозвались в душе красавицы, требуя повторы и продолжения. Ева чувствовала себя девчонкой. Она уже забыла, как это испытывать такие невыразимые эмоции. Много лет назад девушка запретила себе прислушиваться к сердцу, сосредоточилась на работе и жила одним разумом. С появлением Андрея установки стали отходить на второй план. Ева позволила себе вновь обрести когда-то забытую себя, мечтательную и беззаботную. «Я никогда никого не ревновала», – призналась управляющая Карине. «Ревность – признак чувств», – серьезно заявила подруга. «Мне кажется, ревность – признак желания обладать человеком единолично. Тогда чем я отличаюсь от всех этих Светлан? Разве это нормально?» А кто сказал, что любовь нормальна? Меня всегда смешит этот твой философский тон», – засмеялась Ева. Несмотря на неумение плавать, Андрею хотелось поближе познакомиться с морем. И раз уж Ева не была поклонницей общественных пляжей, мужчина попросил показать место, которое ей больше по душе. «Туда нужно плыть на катере», – предупредила девушка. «Пока что это не пугает, но с моим прошлым все возможно. Не отрекайся от меня, пожалуйста, если окажется, что страдаю морской болезнью», – пошутил Андрей. Из городка по расписанию ходил небольшой катер, и вместе с толпой туристов наша пара переправилась на другой берег. По камням и зарослям они добрались до дикого побережья. «Вот это красота! Словно с морем наедине!» – восхитился Андрей. «Когда ты спрашивал о месте силы, я ответила, что такого нет, но потом вспомнила об этом месте», – рассказала Ева. «Здесь случился мой первый поцелуй». «Первый поцелуй? Очень самобытно. Приводить мужчину туда, где целовалась с другим», – усмехнулся Андрей. «Это далекие школьные воспоминания. Мы вместе проводили здесь летние каникулы». Делясь личным, Ева целеустремленно направилась к окраине берега. Там располагалось необычное природное явление. Раскинувшееся на холме дерево пустило корни глубоко вниз, достигнув побережья. Они пробились наружу, сотворив кущу, ставшую диким козырьком. Под ним располагался особо крупный корневой отросток, который можно было использовать как скамейку. Туда Ева и приземлилась. «Может, меня по-настоящему зовут Адам? Потому что это напоминает райский уголок». Андрей присел рядом. «Словно мы на необитаемом острове, правда?» «Да, я бы хотел здесь остаться». Некоторое время они молчали, наслаждаясь целительным шумом волн и близостью друг друга. Не сговариваясь, оба думали об одном и том же – о совместной жизни на необитаемом острове, где не будет больше никого, кроме них двоих. Но это нисколько не пугало. Может ли один человек заменить всех и все? В данную секунду Ева ответила бы положительно. И, поймав эту наивную мысль за хвост, успела поругать себя за ребяческое безрассудство. «Искупаемся», – предложила девушка. «Ты забыла, что из меня так себе пловец», – напомнил Андрей. «Мы не будем заходить далеко», – пообещала Ева, про себя подумав, что хотела бы противоположного в их отношениях. Вода помогла остудиться от полуденного зноя. Окунувшись, Андрей остался у берега, опустившись на песок, позволяя соленой воде накрывать себя как покрывалом. Ева немного поплавала. Обычно, если уж она погружалась в воду, то пребывала там до посинения губ, но сейчас поспешила вернуться к спутнику. «Как ты?» – спросила девушка, устроившись на мелководье недалеко от Андрея. «Я наблюдал, как ты плавала, и еле скрывал зависть на лице», – признался мужчина. «Знаешь, после плавания я всегда испытываю ощущение легкости, словно море забирает все плохое, что накопилось в душе, что-то вроде медитации». «Или бесплатного приема у психолога». «Это очень эгоистично, ведь я ничего не даю морю взамен». Казалось, Еву по-настоящему расстраивал этот момент. «Почему же? Ты даришь ему свою красоту. Могу поспорить, море готово все отдать, лишь бы еще раз увидеть эти кудряшки». Андрей нежно коснулся волос девушки. «Не очень убедительно», – закатила глаза Ева. От теплого влюбленного взгляда мужчины ей стало не по себе. Никто не смотрел на нее так проникновенно. Возможно, все дело в глазах? Карий цвет делал их особенно глубокими. «Где ты целовалась со своим первым поцелуем?» – с небольшой ревностью спросил Андрей. «Нам нравилось сидеть на том бревне». Ева мотнула головой в сторону конструкции из корней могучего дерева. «А в море ты когда-нибудь целовалась?» «Нет, не приходилось», – с улыбкой ответила рыжеволосая красавица, предвкушая, что за этим последует. Андрей наклонился к девушке и коснулся губами ее губ. Пусть он не был первым, с кем Ева поцеловалась, но первый морской поцелуй остался за ним.